Глава 4. Удары судьбы. Прощание. Предан. Печальный кортеж. В тюрьме. Перед судом. Клевета. Таинственная записка. Освобождение заключенного. При последних словах английского офицера капитан яхты слегка побледнел, и на его мужественном лице появилось гневное выражение. «Вы арестуете меня?» – сказал он с негодованием. «За что же?» «Я действую в силу формальных приказаний, которым я должен повиноваться, и мотивы которых мне неизвестны. Я протестую во имя общечеловеческого права, несправедливо нарушенного вами, и обращусь к заступничеству американского консула. Я не имею полномочий принять ваш протест, и прошу вас следовать за мной немедленно и добровольно, иначе я буду принужден прибегнуть к открытой силе. Тогда мне, вероятно, будет позволено проститься с моей женой и объяснить ей. Мне приказано не позволять вам общаться с кем бы то ни было». «Значит, вы обходитесь со мной, как с государственным преступником?» Молодая женщина, услышав разговор, вышла из своей каюты. При виде мужа, окруженного солдатами со штыками на плечах, она очень удивилась. «Жорж, друг мой, что случилось? Что тут такое?» — воскликнула она, бросаясь к мужу. «Милая Клавдия», — возразил молодой человек, — «гостеприимная Англия обратила на меня внимание сразу же, как только я собирался вступить на землю Индии, и меня, кажется, собираются отвезти в тюрьму. Но я не оставлю тебя одного. Я пойду с тобой. Милостивый государь, позвольте мне следовать за моим мужем». «К сожалению, сударыня, это невозможно, так как относительно вас я тоже имею приказание. Вы должны оставаться на яхте, которая будет занята войсками до тех пор, пока суд не вынесет приговора вам обоим. Итак, милостивый государь, пойдемте». «Милая Клавдия», — сказал владелец яхты, — «здесь недоразумение, которое скоро должно разъясниться. Будь мужественна. Нам пришлось испытать немало и других опасных и неприятных приключений. Не бойся ничего. Ты знаешь, что ничто в мире не может меня испугать». Перед грубыми, равнодушными солдатами молодая женщина сдержала слезы, стыдясь их. Призвав на помощь все свое мужество, она ответила твердым голосом: «Всякое сопротивление бесполезно. Мы должны подчиниться силе. До свидания, дорогой Жорж. Моя душа будет с тобой». Арестованного ожидало большое ландо с поднятым верхом и открытой дверцей. На переднем сиденье сидел унтер-офицер. Офицер пригласил капитана яхты сесть на заднее сиденье и сам поместился рядом с ним. Сейчас дверца заперлась, и экипаж поехал рысью мимо толпы туземцев, которая быстро собралась на набережной. На яхте расположился отряд солдат, и молодая женщина, которую постиг столь жестокий удар в то время, когда она наслаждалась полным счастьем, вся бледная, направилась к лестнице, которая вела в ее каюту. Там она могла, по крайней мере, дать волю своим слезам. Несмотря на все негодование, которое овладело экипажем корабля, начиная от боцмана и до юнги, никто не пробовал протестовать, осознавая, что это бесполезно. Но по блестящим глазам, нахмуренным лицам и сжатым кулакам этих верных людей можно было догадаться о том, что происходило у них в душе. Ах, если б хотя один против пяти и вне выстрелов пушек цитадели, какое сопротивление они могли оказать! Миссис Клавдия увидала у лестницы боцмана, который почтительно снял шляпу и сказал ей дрожащим голосом, что заставило ее забыть про его смешной провансальский выговор, и обнаружила, что он способен на сильные ощущения, которых никто не заподозрил бы у этого колосса. «Сударыня, наш капитан ушел от нас, и вы для ваших честных и преданных слуг останетесь здесь первым лицом после Бога». Рулевой Джонни подошел к разговаривающему, теребя свою шерстяную шапку. «Да, сударыня», — прибавил он, вытирая своей жесткой ладонью слезу, которая затуманивала его глаза. «Француз хорошо сказал: мы преданы вам телом и душой. Вы можете положиться на экипаж Пенелеса». Бедная женщина, тронутая этими выражениями теплого чувства, с трудом прошептала: «Благодарю вас, друзья, благодарю от всего сердца». Когда она скрылась, провансаль надел свою фуражку, хлопнул по ней так сильно, что от этого удара повалился бы целый бык, и заворчал. «Черт возьми, вот так приключение! Дорого заплатят за него эти обманщики, красные куртки!» В это время Ландо быстро очутилась в центре города. Сильная давка заставила лошадей перейти на шаг. Улицы наполняла огромная толпа, но толпа молчаливая и сосредоточенная, состоявшая большей частью из европейцев, солдат, моряков, чиновников, шедших пешком, представителей высшей аристократии, торговой, военной и административной, ехавших в экипажах. Одним словом, вся Калькутта. Эта толпа провожала гроб, весь покрытый цветами, за которым шли двое удрученных горем детей-подростков, брат и сестра. Капитан Пенелес снял шляпу, а офицер отдал честь. «Это похороны леди Ричмонд, убитой туземцем», сказал он своему пленнику, бросая на него подозрительный взгляд. «За гробом идут, вероятно, дети покойные?» спросил капитан. «Да, а их отец, майор Ленокс, герцог Ричмондский, сражается в настоящее время с Африди, которых смутили какие-то тайные агенты и научили поднять знамя восстания против королевы». «Бедные дети, бедный отец», пробормотал капитан яхты со страданием, не замечая насмешливого выражения лица офицера. Печальная процессия медленно миновала их, и тогда экипаж снова поехал рысью. Вскоре он остановился у дверей главной тюрьмы. Офицер отдал своего пленника под расписку служащим тюрьмы, которые внимательно осмотрели его, составили список бумаг, вещей, которые при нем нашли, и отвели его в тюремное помещение с огромными решетками на окнах. Капитан Пенелес, человек энергичный и решительный, оставшись один, не предался отчаянию. Он сел на деревянную скамеечку, прикованную к лепке железной цепью, и вывел из всего случившегося следующее заключение. Нужно на все смотреть серьезно, но не трагически. Я сделался жертвой глупой ошибки или злых замыслов. Буду же терпеливо ждать событий. Такой человек, как я, не может вдруг исчезнуть, как шарик у фокусника. Что же касается моей милой Клавдии, ее мужественная душа не знает ни робости, ни боязни. Она твердо перенесет этот удар, который, правда, поразил нас как раз в то время, когда мы наслаждались полным счастьем. Прошло около 2 часов. Потом индусский служитель вместе с европейским надсмотрщиком принес заключенному обед. Не особенно обильный, но достаточный. Он уничтожил его, как человек, умеющий приспосабливаться ко всему. Потом, чувствуя себя достаточно подкрепленным, стал терпеливо ждать, прислушиваясь время от времени к зловещему бою невидимых часов. Так прошел почти весь день. И Пенелес думал уже, что его намеренно оставят в покое до следующего дня. Как вдруг дверь отворилась, гремя запорами. В комнату вошли 6 человек-солдат в красных мундирах, со штыками, под командой сержанта с револьвером в руках. Только что перед тем пробило 5 часов. «Следуйте за мной», — грубо скомандовал унтер-офицер. Заключенный с трогательным спокойствием повиновался, без слова, без жеста. Его провели по ряду длинных коридоров с толстыми сводами. Потом он и его провожатые вошли в комнату, представлявшую собой что-то вроде передней. Там их ожидал тюремный сторож. Пенелес прождал добрых 1/4 часа в обществе солдат, неподвижных, как молящиеся индусы. Наконец раздался резкий звонок, и сторож вел его в зал, где было только 3 человека – секретарь, адвокат и председатель суда. Тот самый, который вынес страшный приговор Брамину Нариндре. Капитан в сопровождении сторожа приблизился, сел на высокий стул, стоявший против стола, где сидел судья, и спокойно дождался своей участи. «Будьте так добры сказать мне ваше имя», сказал председатель с ледяным спокойствием. «Я спросил бы вас в свою очередь, по какому праву вы допрашиваете меня, после того, как меня арестовали, помимо всякого права. Потом уже и я отвечу вам и снисхождение к судебным порядкам великой страны. Но во всяком случае не ранее, чем выражу свой протест против этого насилия». Этот гордый ответ, произнесенный твердым голосом, заставил поднять голову всех трех присутствующих, не привыкших видеть и слышать такого рода обвиняемых. Я, граф Жорж де Солиньяк, французский дворянин, более известный в Америке под именем капитана Пенелеса. Я имею, или я стою, как говорят в моем приемном отечестве, 100 миллионов долларов. Мне 29 лет. Я приехал в Индию вместе с моей женой для собственного удовольствия. Противоположность между словами «Пенелес» без гроша и суммой в 100 миллионов долларов привела трех англичан к волнению. С другой стороны, этот рассказ, кажется, пробудил в памяти судьи интересное воспоминание, потому что он прервал допрос, или лучше сказать, разделил заседание на два отделения. «Так это вы, тот эксцентричный джентльмен, которым так много занималась пресса старого и нового света 2 года тому назад. У вас не было никаких средств к существованию, ни гроша. И к вам пришла оригинальная мысль побиться об заклад, что вы совершите кругосветное путешествие без гроша в кармане. С одной стороны, вы ставили на ставку вашу жизнь. С другой, в случае выигрыша, вы должны были получить огромную сумму денег. Вы пустились в путь по условию, не имея другой одежды, кроме газет, обвязанных вокруг тела. И таким образом заработали свое огромное состояние. И я надеюсь удвоить его в скором времени», — прервал судью Пенелес. «Меня называют нефтяным королем. А королевский сад, будь это хоть в промышленной области, позволяет мне иметь, по моему мнению, по крайней мере, 1 000 000 000 франков. С чем вас и поздравляю», — сказал судья, которого, как истого англичанина, эксцентричные выходки интересовали не менее юридических вопросов. Потом, после этого странного вторжения в частную жизнь подсудимого, председатель прибавил, сделавшись вдруг холодным, как лед, и указывая на адвоката: «Вот достопочтенный Адам Смит, ваш официальный защитник, который по закону должен присутствовать при вашем допросе и будет служить вам своей опытностью». Адвокат и обвиняемый обменялись церемонным поклоном, и председатель продолжал: «Теперь к делу. Вот очень подробные бумаги, касающиеся вас». «Это невозможно», — воскликнул Пенелес, крайне удивленный. «Пожалуйста, не прерывайте меня. Судя по сведениям, имеющимся в этих бумагах, вас нужно считать за решительного врага всякого авторитета, всякого учреждения, всякого подчинения закону. Отчего бы и не анархистом? Уже в Америке», — продолжал невозмутимый судья, — «вы смущали общественное спокойствие, употребляли насилие против честных граждан, разоряли их собственность, волновали целые города. Потом на Антильских островах, на Кубе, вы становились на сторону мятежников, принимали участие в борьбе партии, делали чисто разбойничьи набеги». «Это неправда», — воскликнул Пенелес с негодованием. «Я помогал слабым, освобождал угнетенных, боролся с возмутительной тиранией. Я поступал по совести, как честный человек, и впредь в подобных случаях буду поступать так же. Впрочем, мы теперь находимся не на Антильских островах, не в Соединенных Штатах, и вы не имеете полномочий судить меня за дела, которые были совершены не в вашей стране». «Я так и знал, что вы будете это говорить», — заметил судья с сардонической улыбкой. «Эти факты, которых вы не отрицаете, могут служить доказательством по аналогии. Недовольствуясь тем, что вы возбуждали беспорядки в Америке и были в рядах бунтовщиков на Кубе, вы являетесь в Индию, чтобы продолжать свою гнусную, разрушительную миссию». «Это неправда». «Вы формально обвиняетесь в том, что поддерживаете связь с Африди, возмутившимися против ее величества королевы, даете им субсидии оружием, военными припасами, деньгами. Это гнусная клевета, против которой я протестую с негодованием. Мы еще не знаем, действуете ли вы по своей собственной инициативе или по инициативе соседнего государства, которому выгодно устраивать нам затруднения в этой области». «Итак, я русский агент?» «Может быть. Но ведь я сейчас был анархистом». «Мы увидим это после. Как бы там ни было, про вас сказано, что вы поддерживаете предательскую связь со всеми имеющимися в нижних слоях таинственной Индии непризнанными людьми, бандитами, убийцами. Я приехал вчера утром и никого здесь не знаю. Не видел даже представителей американского и французского правительства. Клянусь вам честью. Тут адвокат прервал допрос, чтобы предложить принципиальный вопрос. Я буду иметь честь заметить его превосходительство, высокопочтенному господину председателю, что все это только одни подозрения, и что английское правительство не допускает процесса на основании одних подозрений. Если преступника не застали на месте преступления, то его нельзя посадить в тюрьму. Поэтому я имею честь просить, чтобы обвиняемого немедленно освободили. Но он взят на месте преступления, возразил судья. Это невозможно, решительно утверждал Пинелес. Вы помешали вчера утром исполнению приговора Верховного суда, помогая бунтовщикам. Я видел каких-то несчастных, которые старались вытащить из воды куски мертвого тела и которых гавиалы уничтожали со страшной быстротой. Я помог им, нисколько не воображая, что английское правительство, осуществив приговор, все еще имеет что-то против несчастного, который уже получил свое возмездие. Милостивый государь, русло реки служит здесь местом погребения для некоторых преступников, останки которых не должны получать овации от своих опасных сообщников. Благодаря вам брамины могли в сегодняшнюю же ночь воздать почести презренному убийце. Благодаря вам европейцам грозит опасность. Бандиты теперь пробудились. И вот новый очаг восстания, готовый воспламенить всю провинцию. Ваши сообщники уже начинают действовать. Опять-таки, уверяю вас честью, что не знаю здесь никого. Я действовал просто из чувства человеколюбия, помогая людям, подвергшимся опасности. В этот момент сторож, который находился в комнате, служившей передней, потихоньку вошел, неся на подносе маленький пакет, который отдал судье со словами: «Это неотложное дело, ваше превосходительство». Председатель быстро развязал пакет и вытащил оттуда длинный шелковый платок и маленький кинжал с тонким лезвием, воткнутый в бумагу. Он слегка побледнел, читая строки, написанные по-английски на клочке бумаги, и сказал Пинелесу изменившимся голосом: «Вы все еще уверяете, что у вас тут нет знакомых, что вы не знаете ни одной живой души? Я клянусь в этом. Если так, то прочитайте это». Пинелес взял бумагу, бросил на нее взгляд и издал глухое восклицание удивления. «Прочитайте громко, прошу вас». Пинелес повиновался. «Под угрозой смерти председателю Верховного суда повелевается немедленно освободить капитана Пинелеса». Судья сказал с достоинством: «Этот платок похож на тот, которым задушили леди Ричман. Этот кинжал точно такой же, как тот, который нашли над ее кроватью. Моя жизнь в опасности, но никогда английский судья не колебался перед угрозой, как бы ужасна она ни была. Я исполняю свой долг». Он нажал пуговку звонка, которую можно было достать рукой с его места. Вошли солдаты и унтер-офицер. «Отведите обвиняемого в его камеру», — сказал он холодно.